дубинистые росовые, постучав костяшками кулака по лбам Влада и Семена, я наставительно воздел вверх указательный палец. «Самайн сегодня, олухи царя гороха, Самайн, так это кельтский праздник», следя взглядом за кончиком моего перста, сказал Влад, «вроде как, не вроде как, а так и есть, а где мы, по-вашему, находимся, земли древних кельтов и праздники у них, сам шест, кельтские, а вам, по-большому, не один ли хрен, Самайн ли, Велесова ли ночь, что в общих наставлениях странников написано, а, в землях иных и заморских уважай чужих богов, требуем возносить не возбраняется, а пониже, поощряется, дабы не гневить, но за богами чужими не забывайте чтить своих, исконных, к тому же люди и маги к одним силам там и тут обращаются, так что присоединяйтесь или как, а можно, нужно, и контакты нужные наладите и уважение вежества проявите, мы сейчас быстро, Влад потянул Семена за рукав, на голландца за дарами и подношениями слетаем, ориентируйтесь на высокую ель с раздвоенной макушкой в чаще слева по борту, не заплутайте, ее издали видно, ага. Казачки словно растворились в воздухе. В другой ситуации я бы подумал об аппарации, но это было нечто напоминающее теневые тропы вампиров или скользящую ходьбу по иному плану, так что у ребят в загашнике оказалось много сюрпризов. Олухи-то они олухи, но среднестатистического британского ровесника любой из них в землю по ноздри вгонит и не запыхается. До Авроры им на один раз лоб утереть, волхвы знали, кого за рубеж отрядить. Пока я изображал столб в раздумьях, из зала потянулся народ, решивший посвятить себя древнему ритуалу. Ладно, гости не заблудятся, а я, нырнув в неприметную нишу, вызвал малышку Ниппи, принесшую корзинку с дарами, хлебом, яблоками, орехами, вином и овощами. Поверх корзины лежал тючок с простой домотканной одеждой, теплым плащом накидкой и с мягкими яловыми сапожками. В лесу ждал привязанный к дереву барашек, бочонок Эля и несколько кроликов в клетке. Причем хлеб, эль и вино я готовил собственноручно, по старинным рецептам. Сегодня ночь духов предков. Интересно, кто мне отзовется? Мать настоящего Гарри Поттера или сам Салазар? Что-то я слишком близко к сердцу принимаю и Лилии Основателя. Хотя воспитание леди Блёк иного не предполагает, да и я сжился с оригиналом настолько, что давно не отделяю себя от того, чье тело занимаю волей богов. Впрочем, тело давно мое, а вот то, что различные духи собираются у границ запретного леса, моя некроманская душонка чует всеми своими немногочисленными фибрами. Духи предков витают над вершинами деревьев и готовятся присоединиться к пиршеству и послушать рассказы внуков и потомков о временах нынешних. Даже если бы я отмечал Самайн в одиночестве, это не было бы поводом молчать. Как знать, может, ко мне заглянут духи предков из другого мира. Не забываем, сегодня границы миров размыты. Они истончены до тонкой завесы. Вот тем Кощеевым будет интересно узнать все подробности приключений шебутного потомка, сменившего один мир на другой. А если никто не явится, значит, они давным-давно переселились в новые тела и реинкарнировали в лучших мирах, и я порадуюсь за них. Переодевшись и подхватив корзинку, я двинул на выход, нос к носу столкнувшись с Лангбаттомом, компанию которому составляла невеста и несколько хаффов, которые тащили такие же корзинки, как у меня, наследник Лангбаттом, мое почтение, сеньорита Борджиа, вы великолепны, представившись по всем правилам, изобразив куртуазный поклон и лобызание воздуха над ручкой, затянутой в перчатку, я осыпал девушку простенькими комплиментами, впрочем, не возымевшими никакого эффекта, пухлячок остался холодно высокомерен, девушка презрительно надменна, не знаю с чего, но ядовитая итальянская змейка, с места в карьер вместо полагающегося ответного приветствия не преминула тут же показать клыки. Наследник Хаффлпафф, мистер Айздрик, ао, я картинно приложил колбу тыльную сторону ладони. Настроение в ноль, понятно, что задолбали до ручки и держать морду кирпичом нет никаких сил. Кому понравится, когда в тебя весь вечер чуть ли не пальцем тыкают и наличие в зале квиддичной знаменитости не сильно разряжает остановку, едва ли на десятую часть снижая флёр всеобщего внимания. Да еще эти пронырливые журналисты, допущенные в святая святых Хогвартса, лезут с камерами в самые неудобные моменты и хлопают вспышками колдокамер. Тут нервы даже у стального истукана расшатаются, не говоря уже о простых смертных. Не успели отвалить первые и вторые, как на глаза лезет какой-то непонятный тип, начиная чуть ли не фамильярно набиваться в собеседники. Интересно, что им наговорили барсучки относительно моей персоны. Или это Патриция так проверяет меня на вшивость, типа какой-то русский варвар строит местное болото, но теперь в нем появились жабы побольше, и пора навести порядок, как эти земноводные его видят. Совсем не похоже на Невилла, которого я знаю по различным досье. О невесте будущего великого герболога известно не столь много, о чем приходится жалеть. Девочка и та оказалась резкой и амбициозной, успевшей запихнуть мягкого в быту парня под каблучок. Конечно, как я мог забыть. Конечно, наследник, мисс. Вы правы, вы, безусловно, правы. Падаю ниц и лобызаю наследные мокасины, но и вы не забывайте, что мне британские заморочки до одного места. Если у вас, мисс Борджиа, свербит помериться титулами и родословными, то давайте перейдем на официальное обращение, как положено. А теперь, мисс, заклинаю вас всеми богами, помолчите. Как лорд Эйздрик, хочу задать вопрос вашему жениху, касаемо наследования основательницы. Скажите, наследник Лонгботтом, вы собираетесь предъявлять права на Хогвартс или его часть? Невилл остановился, задумчиво пожевал губами, продолжая сверлить меня холодными льдинками глаз. Чуть приподняв эмпатические щиты, пытаюсь уловить его эмоции, раз за разом натыкаясь на колючие иглы окклюментивных экранов, укутывающих пару с ног до головы. Да, с эмоциональной броней и артефактами у них все в порядке. Рано я записал пухликов под каблучники, этот сам кого хочешь нагнет и загонит, но вопрос требовал ответа. Нет, лорд Эйздрик, покосившись на невесту, Невилл сходу принял правила игры. Девушка выпустила наружу едва заметную эмоциональную волну, которую я бы интерпретировал в виде презрительно сморщенного носика в сторону жениха. А во это что, у них такие взаимные шпильки и развлечения за счет окружающих, спелись, касатики. Не планирую. Хогвартс уже 1000 лет является школой и менять его статус я пока не вижу смысла. Фу, баба с воза, кобыле легче. Я жуткий собственник и предъяви Невиллу права на часть замка, пришлось бы выкручиваться. С одной стороны проще, когда Дамблдору пришлось бы купировать угрозу Лонгботтома, так как его права, по сути, неоспоримы и он признан всеми слоями магического общества. Позиция обезьяны, полоскающей шкурку банана в реке в ожидании трупа одного из тигров, которого пронесет течением, мне импонировала своей привлекательностью. Хотя бабуля Невилла считается союзником Вальпургии и является одним из столпов фракции традиционалистов в Визингамоте, но их показательно страусенная позиция и нежелание влезать в дела Хогвартса не оставляли мне иного выбора, как отойти в сторону в случае прямого столкновения Лонгботтомов с Дамблдором и Министерством за обладание замком. Как окунувшийся по самые ноздри в дерьмо, зовущиеся политикой, я их понимаю. Старик и так дышит на ладан. Еще год-другой и можно приходить на все готовенькое. Спелое яблоко само упадет в подставленные руки. Цимис в том, что трон под старцем шатает совсем не бывшая Аврорша, грамотно ушедшая в тень бликов, а те самые блики и некий Слизерин, шифрующийся до поры до времени. Ясно, ухмыльнулся я. Пока некто пухленький в компании бабки и будущих итальянских родственников не видит смысла, я прихватизирую личное добро и на все, что не прибито гвоздями, наложу лапу. Не будете спящего дракона. Вот не будете, всеми святыми заклинаю. Потом пусть возмущаются и догоняют ушедший поезд. Я ведь не зря его спрашивал, и тот факт, что никому из окружающих неизвестно об основателе в моих предках, не играет роли. Слово сказано и засвидетельствовано. А то, что пока, так за пока бьют под бока. Своего не отдам, оно мне потом и кровью достается. А пока, пока свернем разговор на нужные рельсы записного домбиненавистника. Жаль, ненавижу старика. Было бы приятно сковырнуть его со школьного трона. Достал, сил нет. Полста лет глаза мозолит. Ах, вы с этих позиций, рассмеялся Невилл. Извиняюсь, здесь я ничем помочь не могу. Как я мог забыть о любви русских к нашему директору? 50 лет после войны прошло, а вы все тащите за собой ее фантом и не отпускаете призраков прошлого. Скажите, наследник Лонгботтом, сколько в той войне погибло простых англичан и английских магов? Не можете, а итальянцев, тоже не можете, зато я могу сказать, что русских погибло больше 20 миллионов, и за спиной Гитлера стоял Гриндевальд, с которым трепетно дружил нынешний директор Хогвартса. В Союзе не осталось ни одной семьи и ни одного рода, не потерявших хотя бы одного близкого человека. Вы мне сейчас предлагаете забыть и простить это? Вы серьезно? Невилл и Патриция стушевались, их стальные коконы дали ощутимые трещины, через которые пахнуло виной и неприкрытым смущением от допущенного ляпсуса. Тем паче это странно слышать от жениха той, чья семья на весь мир знаменита своей мстительностью и никогда никому не прощает обид. Бросив эту парфянскую стрелу, я ускорил шаг, быстро оторвавшись от парочки и сопровождающей их свиты. Пусть подумают, пошевелят извилинами, как выкрутиться из этой малоприятной ситуации. Желая поддеть русского варвара, девочка показала норов, за что морально получила по носу, за компанию досталось ее жениху. Теперь им придется извернуться с извинениями, чтобы подкатить ко мне. Я же теперь имею все основания демонстративно дистанцироваться от британской знаменитости. Имею право, так сказать. Сторонний наблюдатель с опытом мог бы сказать о намеренно подведенной теме и разыгранной обиде, и он был бы прав. Мне не выгоден наследник Хаффлпав здесь и сейчас, пусть он варится в собственном котле как можно дальше от меня. Признаю, я, сволочь, почем зря выставившая хорошего парня в дурном свете. Не совсем, конечно, но тем не менее. С другой стороны, в войне и любви все ну, вы понимаете. А Хогвартс это тот пирог, делиться которым я не намерен. Поэтому воюю за него всеми возможными и невозможными способами, которые возможно применять в рамках установленных ограничений и вынужденного инкогнито, наложенного на мое наследование основателю. До поляны я добрался без приключений, причем Влад и Семен уже были там, да не одни, замечу. Компанию моим знакомцам составляли еще два парня и три девушки. Вскоре из леса показались остальные участники действа во главе с МакГонагалл и Каром, позади шотландцев семенил Флитвик, за которым, отдуваясь словно морж, шел старина Слагги, за ручку которого держалась Септима Вектор. Весело перешучиваясь, на поляну вывалила толпа гриффиндорцев. Как-то незаметно все выстроились в круг и я оказался между МакГи и русско-болгарской компанией. Будто сам собою загорелись костры, выстрелил искрами в темное небо центральный, самый большой костер. Минервы острым ножом очертила на земле круг вокруг главного кострища. Взявшись за руки и читая молитвы, волшебники пошли посолонь. Проднество длилось и длилось, захватив меня с головой. Читая напевы, я чувствовал, как истончается граница миров над нами, как благосклонно принимаются мои дары. Волшебники и духи с восторгом наблюдали за мгновенным поглощением ярким пламенем собственноручно зарезанных кроликов и барашка. Красноспинные языки жадно поглотили вино, хлеб и кружку эля. Сами собой испарились из корзины орехи, фрукты и овощи. Сотни духов, прорвав завесу, опустились на поляну. Отойдя к дальнему костру и чувствуя звонкую родственную нить, я, словно маяк, притянул к себе несколько ярких призраков, среди которых, с удивлением, узнал родных стариков из старого мира. Баба Маша и дед Михаил, улыбаясь, смотрели на меня. За их спинами, пряча ехидную усмешку за полупрозрачной рукой, висел призрак статного волшебника в блеклой изумрудной мантии. Бабушка, дедуля, вмиг осипшие горло не желала выпускать слова наружу. Призраки подлетели поближе. «Спасибо, Салазар». Призрак волшебника отвернулся, демонстративно подтолкнув духов почивших стариков в спины. «Не меня благодари». «Непременно», — ответил я, улыбаясь родным. «Позвольте оставить за кадром все, о чем мы говорили». Хотя больше рассказывал я. В эту ночь у волшебного костра за пологом безмолвия я поведал о всех своих приключениях благодарным слушателям. Когда им пришло время уходить, малышка Ниппи по моему приказу принесла несколько бутылок коллекционного вина и редкие деликатесы. Бутылки и еда отправились в костер. «Спасибо, миледи. Благодаря от всей души», — сказал я. Пламя взвелось выше макушек елей, постояло так несколько секунд и опало, растекшись холодными языками тумана над прогоревшим дотла кострищем. «Что это было, мистер Кощеев?» Подошла ко мне МакГонагалл. Я поблагодарил и меня услышали. Устало улыбнулся я в ответ. «Боюсь даже предположить об услыхавшей вас сущности», оборвав себя на полуслове, Минерва зябко повела плечами. Ограничившись кивком и ничего не ответив своему бывшему декану, с легкостью на сердце я направился в замок. 5 минут по натоптанной тропе и темная громада магического строения заслонила небосвод. Ночной замок подавлял и заставлял восхищаться его красотой. Камень, застывший в движении. Башни, космическими ракетами устремляющиеся в бескрайнее небо и прокалывающие шпилями звездное полотно. Взявшись за массивное бронзовое кольцо, вдетое в нос гривастой мантикоры, я потянул дверь на себя, неожиданно отцарапавшись о заусенец, непонятно откуда взявшийся на отполированном кольце. Шикнув от боли, я тряхнул рукой. Несколько капель крови попали на морду мантикоры и моментально впитались в бронзу. Что за? Замок легонечко тряхнуло, волна магии прокатилась от самых глубоких подземелий до молнии и отводов и флюгеров на крышах, и все пропало, будто ничего не было. Только глубоко в груди поселился теплый огонек родства с каменными стенами. Никто ничего не заметил. Да, хорошо начинается турнир, и Самайн зачетный. На следующий день, подбадриваемые друзьями и подпевалами, Уизли выпили свежесваренные зелья и пошли на штурм возрастной черты. Выпавшие из-за барьера длиннобородые старики со смешками и шуточками побрели в больничное крыло, но колдомедик расписалась в бессилии. Через несколько часов охающих немощных старцев забрали в Мунга. Расколдовать близнецов не получилось. Три травки, два кишочка, а какой эффект? Закачаешься. Закрепление на 5 лет. Если не помрут от старости, им однозначно обеспечены старческие болячки. Клоуны получили свое. И главное, сами, все сами. Дамблдор скрежетал зубами от злобы и бессилия, чуть ли не ежечасно поля вопил Лир и Молли Уизли. Долго ли коротко, но сутки пролетели моментально. Дурмстронговцы строем прошли мимо кубка, кинув в чашу свернутые пергаменты с единственной фамилией. Стайками и группками порхали мимо французы, в окружении воздыхателей проплыла Флёр де Лакур. С видом королевы, делающей одолжение, она опустила надушенный кусочек пергамента в синее пламя. Отметились все претенденты Хогвартса, в том числе Дигори и Глория Гноссинг. Оба фаворита прибыли в окружении групп поддержки и опустили в кубок заявки под веселые речевки и кричалки фанатов. От Слизерина заявки бросили семикурсники Вильям Шантре, Пол Мартон и Григор Светчак. Последнего я совсем не ожидал. Тихоня Светчак опустил заявку в кубок в первый же вечер поздно вечером перед самым отбоем. На него никто не обратил внимания, так как он профессионально навесил на себя чары отвода глаз. Лишь благодаря усовершенствованным следилкам, установленным Филчем на всех входах в большой зал, я узнал о скромном соискателе титула. Маркус Флинт отказался от сомнительной чести попытать счастье в турнире. На второй день, дождавшись, когда все наедятся, Дамблдор пригасил свет в большом зале. Терпение. Осталось немного. Кубок вот-вот примет решение. Голос директора разорвал напряженную тишину. И, сыпанув искрами, кубок выплюнул первый обгорелый кусок пергамента. Чемпионом от Дурмстранга становится Виктор Крам. Под громогласные аплодисменты на весь зал объявил Дамблдор. Попыхивая словно самовар, кубок поднапрягся и запулил в Дамблдора вторым пергаментом. Чемпионом от Шармбатона становится несравненная Флёр де Лакур. Поздравляю. Интересно, кого же им противопоставит Хогвартс? Третий агарок старый паук поймал почти у самого лица. Защищать честь Хогвартса выпало Александру Касчиефу, лорду Айсдрейку. Что, какого? Стою, туплю, кубатурю, если выражаться прилипчивым молодежным сленгом, которого я нахватался в Китеже. Нет, пожалуй, с последним я хватанул лишку. В голове поселилась абсолютная пустота, ни одной дельной мысли. Не скрою, вариант с участием в турнире я не сбрасывал со счетов, но не думал, что меня затянут в него настолько нагло и бесцеремонно. От этого не только в зобу дыхание сперло, мысли из черепной коробки выдуло напрочь. Кто ж это такой смелый, что не побоялся гнева Кощеевых? Я вроде всем в Хаге разъяснил политику партии, чем смельчакам грозит полить водицу против ветра. Самое поганое то, что гадский артефакт заключал неразрушимый магический контракт по написанному имени. Разорвать контракт невозможно. Все, приплыли. Теперь вы представляете размер пятой точки, в которую я угодил по прихоти неизвестного мерзавца? Пока я изображал безмолвного истукана, на зал опустилась могильная тишина. Слышно было треск висящих в воздухе свечей и поединок поздней осенней мухи с цветным витражом. Ударяясь о цветное стекло, натужно жужжа, муха отлетала назад, чтобы набрать скорости и вновь попробовать преграду на прочность. Кхе-кхе, что хотел сказать Дамблдор, я не узнал, так как кубок, издав неприличный звук страдающего запором человека, поднатужился, плеснул синим пламенем и выстрелил очередным куском пергамента. Выронив агарок с моим именем, старик ловко поймал обгорелый лист. Джеймс Поттер. Прочитав написанное, Дамблдор нашел взглядом младшего оленя. Это немыслимо. Патетично выкрикнул он. В зале разом загомонили, но поднявшийся гвалт не смог заглушить усиленный сонорусом голос. Джейс, пожалуйста, пройди в комнату чемпионов. Уважаемые коллеги, Предлагаю пройти следом и во всем разобраться. Бросив на директора и гриффиндорских подпевал нечитаемый взгляд, Джейс посеменил в конец зала. Я же оставался памятником самому себе. Мистер Кощеев, будьте добры, отмерите, пройдите в комнату чемпионов, поторопил меня директор. Проводив взглядом спину бывшего братца, скрывшуюся за дубовой дверью, я медленно поднял вверх левую руку с зажатой в ладони волшебной палочкой. Я, Александр Кощеев, лорд Эйздрик, магией и жизнью клянусь, что не бросал в кубок пергамента со своим именем, а также ни словом, ни мыслью, ни устно и ни письменно никого не просил и ни с кого не требовал подать заявку за меня. Вспышка, осветившая зал, засвидетельствовала клятву. Люмос, Нокс, директор, господа организаторы, уважаемые судьи, я требую вызвать в Хогвартс Авроров. Налицо факт организации покушения на мою жизнь. Неуловимым движением палочки я подтянул оброненный Дамблдором обрывок пергамента с моим именем и подвесил его перед собой, затем мысленно вызвал малышку Ниппи, приказав той оставаться невидимой и быть рядом. Из комнаты в конце большого зала на поднявший шум и вселенский хай выползли любопытные журналисты во главе с Ритой Скитер, за ними показались любопытные физиономии чемпионов. Крам и Делакур незаметно просочились к своим, быстро войдя в курс подноготной. Рита, не будь дурой, тут же клещом насела на преподавателей, ее прытко пишущее перо так и мелькало над пергаментом. Такой материал грех упускать, обыватели будут кипятком потолки ошпаривать, читая очередную статью под ее авторством. Очередной скандал, что может быть лучше? Мой мальчик, мы обязательно во всем разберемся, проблеял старый козел, сообразивший, чем лично ему грозит мое чемпионство и участие в турнире. Самый малый международный скандал, гарантированный с нагретым местом директора школы, скорее всего, в конце года, а может и раньше придется распрощаться не по собственной воле. Слишком много ошибок за последнее время, прямо фатум какой-то. Спохватившись, он попытался вернуть вещественные доказательства, но вовремя установленный щит отбил волшбу старика. Лорд Эйздрик, запомните, я не ваш мальчик. Еще одно оскорбление в подобном тоне, и я буду вынужден организовать вам личное знакомство с патриархом рода. Не сдвинувшись с места, грубо перебил я взбледнувшего Дамблдора. Что ж, я давал вам шанс уладить дело миром, вы им не воспользовались. Теперь прошу не обижаться, я сам займусь расследованием и за последствия не ручаюсь. Как лицо пострадавшее взываю к магии Хогвартса, требую правосудия здесь и сейчас. Клянусь, невиновные не пострадают, да поможет мне мать магия. Взмахнув палочкой, я коснулся листа ее кончиком. На пергаменте проступили светящиеся зеленым светом отпечатки пальцев. Это русское аврорское заклинание, точнее, в СССР им пользуются витязи внутренней стражи, пояснил я присутствующим. Парни из Дурмстранга дружным гулом подтвердили мои слова. Каркаров ограничился кивком. Большой отпечаток на углу принадлежит мистеру Дамблдору. Там мистер Дамблдор держал лист. Презрением, истекающим из моих уст и голоса, можно было наполнить не одно черное озеро, пока он вне подозрений. Пока. Ладно, замнем для порядка. Идем дальше. Кстати, этот кусок пергамента вырезан из моего эссе по зельеварению, но... Светящиеся отпечатки пальцев подлетели к декану Слизерина и вернулись ко мне. Как видите, цвет у проекции не изменился и совпадение не найдено. Профессор эссе не касался, что говорит нам о его полной невиновности. Примите мои искренние извинения, профессор, но я обязан был проверить. Шумно, будто морж на арктическом пляже, выдохнув на весь зал, старина Слагги лишь лениво отмахнулся пухленькой ладошкой. Тут я поймал взглядом резко побледневшего Грэхэма Милборна, семикурсника родного факультета и, не давая ему сбежать, послал отпечатки в полет вдоль стола змеек. Касаясь студиозусов, внимательно наблюдающих за процедурой опознания, пальчики быстро добрались до искомого лица и сменили цвет на красный. Грэхэм дернулся назад, с ужасом осознавая, что тело перестает слушаться. Повинуясь невербальному заклинанию страшного русского мага, оно устремляется в недолгий полет и падает у ног призывающего. За то недолгое время я успел возвести вокруг себя несколько сферических щитов с радиусом в 2 метра. Как только подставивший меня слизеринец плюхнулся у моих ног, щиты активировались. Подхваченный со стола столовый нож окутало призрачным маревом трансфигурации, которая превратила столовое серебро в узкий клинок, напоминающий раннюю шпагу 16 века. Такая шпага одинаково хорошо подходила для рубящих и колющих ударов, и сейчас ее острие впилось в кадык виновника. сам додумался или кто надоумил?» — ласково спросил я, улыбаясь во весь рот острыми треугольными зубами. «Я же тебя, тварь, на ленточки порежу и жрать заставлю, а всю семью пущу на фрикасе и скормлю собакам. Ну, говори!» — рявкнул я, делая зрачки глаз вертикальными. Семикурсник поплыл, в щит ударило несколько заклинаний со стороны преподавательского стола. «Это они зря, я ведь не с бухты-барахты упоминал о правосудии и непричинении вреда невиновным. Сам замок запитал мои щиты, отправив проклятие обратно к создателям. Снейп, старший Малфой и незнакомый мне маг кулями хлопнулись на холодный мрамор пола. Я не могу», — прохрипел Грэхэм, неимоверным усилием задирая вверх правую руку, на запястье которой проступило призрачное кольцо нерушимого обета. «Так-так, не сам, выходит?» — задал я наводящий вопрос. «Не сам», — дернув кадыком, выдавил слизеринец. «За деньги или за услугу?» Острие клинка переместилось к паху виновника. «Деньги, будь ты проклят!» — проорал Грэхэм, судорожно суча непослушными ногами и пытаясь отползти от лезвия, взрезавшего ширинку. «Где они?» «В сундуке!» «А-а, мать твою, в сундуке, не трогай меня!» Сотни пар глаз с ужасом наблюдали за разворачивающейся экзекуцией. Акция «Сундук Грэхэма Милборна». Выставив в сторону руку с палочкой, я едва слышным шепотом попросил невидимую малышку Ниппи принести он и объект. Эльфийка не подвела. Умненькая Ниппи изобразила дело так, будто предмет гардероба принесло в зал моим заклинанием. Ага, через все двери и препоны. Я силен, однако. Напитав лезвие силой так, что оно засветилось на манер светового меча, одним ударом сношу крышку зачарованного сундука. «Это они», указав на подхваченный заклинанием кожаный кошель с вензелем Малфоев, склонился я над наемником-неудачником, и тут же, по наитию, «и много тебе заплатил Малфеныш, 1000. Как видишь, Грэхэм, не стоило оно того, не стоило. Сейчас я тебя отпущу, но предупреждаю, не вздумай сбежать. За 100 000 галеонов тебя и твою семейку из-под земли достанут и живьем выпотрошат. О Вире я буду разговаривать с твоим отцом». «Нет». «Что, нет? Я совершеннолетний. Я сам отвечу за свой поступок. Не впутывай сюда мою семью. Сам так сам. Уважаю, такие у тебя есть яйца, а теперь пошел вон. Надеюсь, у родителей парня хватит ума упасть в ноги моего отца и выплатить Виру или попроситься в услужение, тогда им будет гарантировано убежище, ибо с Малфой останется нанять наемников для устранения виновника позора сына». Грэхэма, освобожденного от удерживающего проклятия, словно ветром сдуло, а я всем корпусом развернулся к слизеринскому столу, из-за которого очухавшийся преснопамятный старший Малфой, растерявший весь аристократический лоск и блеск, старался вытянуть перепуганного в усмерть отпрыска. Драко дергался, пытаясь оторвать зад от стула и ладони от столешницы, к которым его приклеила магия Ниппи. Верная эльфийка быстро сообразила, что к чему, и приняла меры к задержанию главного виновника. «Не так быстро, мистер Малфой, лорд Малфой, немедленно отпусти моего сына. Вы не в том положении, чтобы что-то требовать», подбросив на ладони кошель с 1000 галеонов, сказал я. «Ты ничего не докажешь, ты сам подкинул деньги в сундук Милборна. Драко ни в чем не виновен». «Нет ничего проще, лорд Малфой», издевательски протянул я. «Если ваш сын не виновен, пусть он поднимет руку. Ниппи, мой сегодняшний небьющийся козырь и неизменный фактор неожиданности», освободила правую руку белобрысого засранца и произнесет простую фразу. «Я, Драко Люциус Малфой, магией и жизнью клянусь, что в глаза не видел этот кошель и не просил Грэхэма Милборна подкинуть пергамент с именем Александра Кощеева в кубок огня. Я жду. Драко, что же ты? Давай, докажи свою непричастность, опровергни мои обвинения. Ну, Драко, ты онемел, лорд Малфой? Если ваш сын не виновен, почему же он не клянется? Выходит, правда на моей стороне. Я обвиняю Драко Люциуса Малфоя в покушении на убийство и требую правосудия. Ты его не получишь, щенок, мерзкий варвар. Люциус обнажил палочку. Русская свинья, вали в свою Сибирь, грязный ублюдок. Не дорос ты еще до лорда, щенок. Даже как-то неинтересно, насквозь предсказуемо и без огонька. Что поделать, не умел сиятельный павлин ругаться и заворачивать тройным загибом. Я понял, что загнанный в угол Малфой мгновенно просчитал все варианты, остановившись на единственном способе избежать ответственности – на дуэли, поэтому он намеренно принялся публично оскорблять меня, чтобы получить вызов, на котором намеревался размазать наглую букашку миллиметровым слоем по всему Хогвартсу. Убив Драко, я лишал Люциуса будущего, так как проклятие одного наследника никуда не делось. Малфой может принять в рот хоть сотню маленьких детей магов, но передать магическое наследие у него не выйдет. Проклятие, этим все сказано. Белобрысая морда рассчитала верно, я не мог оставить его слова без последствий, начав подвешивать в ауре несколько заранее приготовленных атакующих и щитовых рунных цепочек. Суровый наставник Кощей, через боль и кровь приучил постоянно держать на подпитке несколько составленных скриптов. Постоянная бдительность в исполнении древнего некроманта. Постоянная то она постоянная, а в выигрыше у нас пока только белобородый дедок, то-то он не вмешивается, позволяя Люциусу утопить себя в грязи. Зуб даю, наш старый паучок каким-то образом промыл мозги Драка, как всегда провернув аферу чужими руками. Кто из нас ублюдок, еще надо посмотреть. У меня есть отец и мать, а у Драка есть мать. Плеснул яду я, зря он так, ведь в эту игру можно играть вдвоем. Люциус зашипел взбешенной змеей, только клобук не распахнул. То-то у мальчика с головой не все в порядке, видимо родовые проклятия на мозги давит. Хотя на что им давить, там отродясь ничего не было, одна спесь. Трусливые хорьки, один вечно за папину юбку прячется, второй деньгами откупается, а родить второго наследника никак, вот и трясется над самовлюбленным мешком с фекалиями. «Как, дуэль?» – выкрикнул взбешенный Малфой, бросая в мою сторону перчатку. «Моим секундантом будет заместитель директора Северус Снейп. До смерти. Здесь и сейчас», – принял я вызов. «Профессор Карр, не окажете мне честь быть моим секундантом? Зря ты это затеял, малыш, Люциус опасный противник, погибнешь не за понюшку табака», – тихонько проговорил Карр и уже громче, «сочту за честь. Больше оптимизма, профессор». Зрители в лице сотен школьников, гостей, профессоров и приглашенных быстро рассосались вдоль стен, а на освобожденные от столов площадке директора школ наколдовали щиты. Стоило стихнуть последнему заклинанию, как магия древнего замка материализовала дуэльный помост. Как водится, стороны от примирения отказались, да меня бы Кощей не понял, спусти я блондинам их выходки, а Кощей это, ух, в общем, он же прибьет, воскресит и прибьет еще 100 раз в назидание будущим поколениям. Так что я был более, чем сверхмотивирован. Взобравшись на помост и встретившись в центре, мы разошлись в стороны на 10 шагов. Высокий взрослый мужик и немаленький школьник, одним фактом попадания на турнир признанный совершеннолетним, это уже не говоря о лордстве, на которое некоторые плевали в связи с малолетством последнего. Что я могу сказать на сей счет, ошибки надо смывать кровью. Свои шансы я оцениваю где-то 50 на 50, или Малфой меня... или я Малфоя. Второй вариант предпочтительней. Если я продержусь первые секунды, тогда противнику может не поздоровиться, тем более в загашнике у меня магия драконов и элементарные знания магловской и магической физики. Поднявшись на помост, я активировал магическое зрение, спрятав изменившиеся глаза за небольшой материальной иллюзией. 1, 2, 3. Подал сигнал к началу Флитвик, назначенный судьей смертельного поединка. Малфой мгновенно выпустил рой невербальных проклятий, несколько видимых лучей и 3 невидимых в визуальном спектре, а затем со всей дури вдарил по площади. Хитро. Невидимые проклятия я принял на щит, от видимых увернулся, а от удара по площади ушел шаговой аппарацией, сдав умение с потрохами. Удар, удар, удар. Белобрысый гвоздил со скоростью швейной машинки, я же защищался и аппарировал в пределах своей половины помоста, незаметно подводя к его стороне хитрую рунную цепочку. Секунда, еще одна. Плюхнувшись на пол и уйдя от широкого веера взрывных проклятий, в клочья разнесших помост за моей спиной, я машинально выставил позади щит от осколков и отраженных проклятий и активировал заготовки. Половина Малфоя мгновенно лишилась воздуха. Вакуумный насос не подвел. Пока задыхающийся блондин навешивал на себя воздушный пузырь, я пустил в ход вторую заготовку. Дабы не палиться с ледяным драконьим дыханием и рунной ловушкой, вытягивающей тепло, я для зрителей выставил волшебную палочку перед собой и дунул через нее в сторону противника. А нечего посторонним знать о моих настоящих возможностях, и так они получили достаточно информации. Передо мной застыл ледяной куб с вмороженным в него Люциусом, лишь голова последнего с посиневшей от ледяной стужи физиономии торчала наружу. Волшебная палочка Малфоя рассыпалась мелкими ледяными крошками. Вот и сказалась разница в методиках обучения. Малфоя учили красиво выводить противника из строя, меня, быстро и эффективно убивать врага любыми подручными средствами. Да, не стоит забывать о везении. Сегодня мне просто сказочно повезло. Относительно, конечно, но повезло. Трансфигурировав из обрывка мантии клинок, я шагнул к жертве и замахнулся. В глазах Люциуса застыл страх. «Пощади, я сдаюсь», — шевельнулись отмороженные губы. «А меня бы ты пощадил?» Меч со всей силы ударил по льду. Зажмурившийся Малфой открыл глаза и облегченно выдохнул, подумав, что у мальчишки не хватило духу прикончить противника. В месте удара образовалась трещина, потом еще одна и еще. Издав на весь зал треск весенней льдины, таранящей другую льдину на ледоходе, куб развалился на части вместе с расколовшимся на отдельные куски волшебником. «Условие, до смерти!» — что-то восторженно выкрикнул Флитвик. «А, объявил о моей победе! Плевать, драка! Нет, не отдавайте меня ему!» Раненым поросенком взвизгнул низложенный с пьедестала блондинчик. «Тебе посвящаю, Хогвартс!» — не шевеля губами, прошептал я. «Не было никаких спецэффектов, подобных ночи Саммайна. Магия не возносилась волнами от фундамента к шпилям. Замок просто принял жертву, впитав в краеугольный камень всю выделившуюся магию, а последние дети и взрослые выплеснули изрядное количество. На помост взобрался Снейп, секундант почившего. Размахивая палочкой, шнобелистый профессор укладывал обледеневшие куски, некогда бывшие Люциусом Малфоем, в черную коробку для дальнейшего погребения. Пусть, тем более это теперь святая обязанность Зельевара. Заслышав истеричные повизгивания белобрысой Мали, потерявший отца, Снейп неаккуратно закинул в коробку голову Малфоя, на лице которой навечно застыло удивленное выражение, и бросился на выручку к хорьку. Где-то я его даже понимаю, оставшись без папаши, Малфеныш вроде как тушкой и чучелком перекочевал под полную опеку Сальноволосова, но не тут-то было. Вроде как камня на камне не оставляет от возможности взять Снейпу драка под свое крыло. Условия дуэли не позволяют. Победивший получал все, в том числе тушку наследника и все права с обязанностями по его воспитанию, либо по «есть человек, есть проблема, нет человека, кобыле легче». Руки так и чесались удавить этот говнистый утюжек, пока он не вырос до размера паровозика, но отправив поганца на суд Миледи, я тем самым дарю ему легкую смерть, избавляя от всех мучений. Нет, так не годится. Взваливать на свои плечи еще и рот Малфой мне совсем не улыбается, так и сломаться недолго. Объявить его пресекшимся, значит потерять место и голоса в Визингомате. Черт побери, и здесь вмешалась мордридова политика. Так что хорек жить будет, только никто не обещал ему, что жизнь будет малиной. Есть у меня планы на хорька, и никуда ему, родимому, от них не деться. Отойди от него. Черный нелетучий мышь Хогвартса возник между мною и жертвой на заклание. Да чего же не культурный человек, а еще профессор. Мистер Снейп, вам сейчас не о драка надо беспокоиться. У вас вон целая коробка обязанностей ждет своего часа, лениво указываю взглядом и подбородком на черную коробку с останками. Драка больше не ваша забота, я его крестный отец. С ней буром попер на меня, остановившись только тогда, когда кончик моей волшебной палочки уперся ему в кадык. Поздно вы об этом вспомнили, мистер Снейп. Надо было раньше брать воспитание сына по магии или, как модно ныне называть в Англии, крестного сына, в свои руки. Где вы были 3 года, когда ваш подопечный творил в шкале все, что левая пятка пожелает? У, что-то не слышу внятного ответа. Где вы были, позвольте вас спросить, когда подопечный задумывал убийство чужими руками и нанимал исполнителя смертельного плана? И где вы были, когда, впрочем, для начала хватит уже озвученных вопросов? Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, последнее я добавил по-русски, чем заслужил ухмылки гостей из Дурмстранга. Я, перехватив оружную руку с ней по с волшебной палочкой за запястье и сжав ее с 10-й толикой драконьей силы, отчего кости в руке чуть не затрещали, а глаза оппонента начали путь на выход из орбиты, глумливо, но с неименной вежливой улыбкой интересуюсь. Хотите вызвать меня на дуэль, мистер Снейп? Вы оспариваете результат моего поединка с мистером Малфоем? Нет, пошел на попятный Зельевар. Чудно. Оскал треугольными зубами заставил отшатнуться заступника юных Малфоев, а проснувшееся чувство самосохранения придало ему сил, хвативших вырвать руку из стального захвата. Хотя пусть не обольщается, с ней поспасла эскадра, возглавляемая Дамблдором. Директор, лицо которого соперничало по мрачности с грозовой тучей, будто линкор килем рассекал волны людского моря. За грозным судном следовали броненосцы поменьше, главным из которых была сдувшаяся надувная лодка министра. В килл-квартире у директора шли суда Амелии Боунс, Скримжера, Делакура, лорда Агдена. Мачтой над всеми возвышалась мадам Максим, колобком катилась розовая жабка из свиты министра, грозно ступали хмурые авроры, гулко топал сапожищами Хагрид, за которым поспешали организаторы и судьи состязаний, замыкал строй чему-то ухмыляющийся Каркаров, как пить дать радовавшийся публичному унижению англичан. Народу не перечесть, над всеми этими кораблями кружили наевшиеся падали журналистки, чайки и вороны. Почему-то ассоциации с пираньями и акулами они у меня в тот момент не вызывали, а вот с чайками и падальщиками, да. Мистер Кощеев, извините, извиняю, презрительно перебил я Дамблдора. Запнувшись на полушаге и окинув меня гневным взглядом, старик сморщился, будто лимон проглотил, настолько его выбил из колеи мой невинный демарш. Соображает, пипетка старая, что подставив меня с участием в турнире руками младшего Малфоя, он даровал мне индульгенцию на прощение всех грехов, одним махом переведя в касту неподсудных и неприкосновенных. Чемпион Хогвартса, это вам не фунт изюма скушать. Я теперь до окончания турнира официальное лицо Британии, кубок повторно разжечь невозможно, значит тронуть меня никто не посмеет, хотя препоны чинить никто не запрещал и строить гадости за спиной это святое дело. Лица Каркарова и некоторых гостей с восточных берегов Ла-Манша, первыми сложивших 2 и 2, на мгновение озарились плотоядными оскалами. Старик сообразил, что проиграл очередную битву и ринулся выцарапывать у меня из рук блондинистый плод победы, забившийся в нишу с доспехами позади слизеринского стола. Суммируя выше обозначенное, фиг ему обломится, не на того напал, сморчок старый. Я все понимаю, мистер директор, старость не радость, вы ко мне сейчас обращаетесь как к ученику или как к лорду. Перед студиозусом вам пока что извиняться ни за что, а к лорду Айздрейку ваше обращение абсолютно неприемлемо и оскорбительно. Дамблдор опешил, упустив инициативу. Я же с места в карьер начал выбивать почву у него из-под ног. Ваше беспокойство об ученике похвально, но смею заметить, теперь оно целиком и полностью перешло в мои руки. Заверяю со всей ответственностью, что Драко Малфою ничего не угрожает, так как по взглядам большинства присутствующих видно, что моя кандидатура регента рода Малфоих в корне не устраивает, то позвольте сделать объявление. Господа, я повернулся к внимающей владетельной публике, ставлю вас в известность, что, как победитель в дуэли волею матери нашей магии, взяв в свои руки судьбу, жизнь и честь рода Малфой, властью своей передаю судьбу наследника рода опекуну и регенту из высокородной аристократии. Надеюсь, кандидатура нарциссы Блёк не вызовет у высокого собрания возражений. По глазам Дамблдора видно, что вызовет, но сейчас от него ничего не зависит. Старик понимает, да и все окружающие соображают, что старик понимает и так по кругу, что не согласятся они на предложенного опекуна, с которым близко знакомо большинство присутствующих, и тогда я назначу темную лошадку, которая будет плясать под мою дудку. А так сохраняется какая-никакая иллюзия сохранить лицо и возможность договориться с опекуном кулуарно. Пусть большинству невдомек, что нарциссе так или иначе придется таки плясать, и Драко по моему требованию она законопатит в лагерь для трудных подростков, где из него выколотит всю дурь и жену-наследничку подберут блики, как и родившиеся от союза дитя воспитают в верности бликам и слизеринам. Малфойчика к будущему сыну ни на шаг не подпустит, зачнет наследника, а там ну, все мы смертны. Лишившись главы и главного спонсора, партия Люциуса прекращает существование, а ее голос уходит в лагерь традиционалистов, главным лицом которого является Вальпурга Блёк. Вижу, что Фадж оценил изящество хода, другие от него тоже не отстают в оценке подложенной Дамблдору свиньи. Только слепоглухонемой инвалид не в курсе, в каком, точнее, в чьем лагере состоит нарцисса, на чью мельницу я сейчас активно лью воду. Этот раунд старик проиграл вчистую. Кощей научил ученика обращать поражение в победы. Тешу себя мыслью, что некто молодой и в меру наглый был примерным учеником, и уроки пошли ему впрок. Драко, повернулся я к блондинчику, сообразившему, что немедленная казнь откладывается и никто его убивать не будет, наивный, потому осмелевшему и выползшему из ниши с доспехами. Отправляйся в гостиную Слизерина. До прибытия нарциссы Блёк тебе запрещается покидать территорию факультета. Твою дальнейшую судьбу решит именно она после подписания магического контракта, положенной Вире, и передачи опекунства и регентства над родом. Покрывшись некрасивыми красными пятнами, Малфой гордо вскинул нос и удалился в гостиную. Крыска она и есть крыска, Расти ему до хорька не дорасти. Почем зря обижают гордого зверька сравнением с этой бледной молью. Не хочу ничего описывать из снятого на эмоционально-ментальном уровне, но там творилась настоящая буря, главной побудительной силой которой служило желание смерти одному конкретному типу. Гаденыш не успокоился и не успокоится. Как говорится, горбатого могила исправит, поэтому драка светит дальняя дорога, иначе я его в запретном лесу прикопаю. Врагов нельзя оставлять за спиной. Проводив драка взглядом, я задумался о яде отсроченного действия без определяемой магической подписи. Сегодня же отправлю заказ Гермионе и Яге. Нарцисса нарциссой, но так надежней. Проверено. Родится наследник и земля драка пухом. Пробормотав несколько невразумительных фраз о всепрощении и вторых шансах, белобородый шмель напомнил о сборе участников турнира и первым уж жужжал в неприметную келью за преподавательским столом. Позвав за собой Крама, за хогвартским директором ушел Каркаров, остановившийся у двери, чтобы пропустить вперед мадам Максим и Флёр де Лакур. Проклиная все на свете, директриса Шармбатона сложилась чуть ли не вдвое, притискиваясь в низкую дверь. Каркаров и Виктор, сохраняя невозмутимые мины на физиономии, так и прикипели взглядами к обтянутым тонкой мантией нижним 90 полувеликанши. Я тоже не без греха и лишь всплывшая в мозгах картинка с гневной Гермионой, размахивающей любимой чугунной сковородкой Иги, заставила отвести взгляд в сторону от привлекательного зрелища. Подозреваю, что Дамблдор специально организовал сбор чемпионов в малом зале, чтобы поглумиться над коллегой-соперницей из Шармбатона. Старик специально не увеличивал магией высоту двери, типа Хогвартс не дает, хотя имел такое право, а мадам Максим не могла этого сделать в силу отсутствия допуска от замка, да нормы поведения не позволяли гостье лишний раз обнажать волшебную палочку, вот и мучилась она на потеху публики. Я буду не я, если мадам Максим как-нибудь изощренно не отомстит британскому светочу, за директрисой не заржавеет. Как выяснилось позднее, я оказался прав, но об этом позже. Сейчас же нам устроили цирковое представление с допросом Джейса о его попадании в турнир. Так и не добившись от бывшего братца и надежды всей Британии внятного ответа, Дамблдор бросил это гиблое дело, перейдя к экспресс-ознакомлению участников с правилами соревнований. Потом нас порадовали отменой экзаменов для чемпионов, после чего отпустили во свояси. В невиновность Джейса никто не поверил, не помогла даже клятва, произнесенная им. Да, пергамента он в кубок не кидал, но горящие огнем страсти глаза и читаемое всеми желание показать себя во что бы ни стало, говорили сами за себя. Мальчишка ни за что не откажется от участия, а директор ему во всем потакает. Мнения у всех были неоднозначные. Всеобщим голосованием судейской комиссии Джейса Поттера признали независимым участником. За всеми разборками и скандалами директор как-то забыл о Милборне или не забыл, по каким-то причинам отдавая его мне на откуп. Пора бы давно привыкнуть, что невозможно понять, о чем в тот или иной момент думает Дамблдор. Милборна он слил походя. Видимо, семикурсник потерял ценность после заявления о личной виновности и демонстративном дистанцировании от семьи. Содрать что-либо с Милборнов теперь не представлялось возможным. Будь это Светчак, тезка виновника, старик бы еще потрепыхался. В большом зале меня поймал Влад, первым делом пожав ладонь и показав большой палец. Ловко ты, Малфоя. Дед научил, и дед тоже. Однозначно отбрехался я. Как удобно все списывать на Кощея. Не старик прямо, а палочка-выручалочка. Что будешь делать с Малфоем, отпустишь. Я похож на идиота. Ты же сам говорил о передаче регентства. Говорил и че? Привел я неубиваемый аргумент, посмотрев на Влада как на идиота. И то верно, нервно потерев ладони, облизнул уголок рта Влад. Одно другому не мешает. Все, больше не пристаю. Ощутил он мое недовольство от попытки сунуться не в свое дело. Любопытство ни одну кошку сгубило. Обжигая меня ненавидящим взглядом, летящей походкой мимо продефилировал Снейп. Оценив степень взаимной приязни, Влад отошел в сторону, спрашивая у самого себя, сделать ли ему ставку на трагическое выбытие профессора зельеварения и заместителя директора из списков школьного персонала или ну его. Насыщенный событиями вечер пошел к концу, а утром следующего дня вышли в свет свежие номера газет. Но до газет случилось еще кое-что. Закованная в непроницаемый кокон самообладания, ледяная орхидея Слизерина, все слова с большой буквы, ступила под своды древнего замка под протяжный звук колокола, объявляющего начало завтрака. Вспоминая одно из своих школьных прозвищ и предаваясь воспоминаниям, навеянным стенами Хогвартса, Нарцисс облёк неприступным лебедем плыла по бесконечным коридорам школы. Безмолвная, скрывшая все эмоции за каменной кладкой аклюментивных щитов и бесстрастной маски на лице, она, сдвигая с пути одним взглядом редких студиозусов, спешащих на завтрак, антарктическим айсбергом вплыла в большой зал. Стоило только бывшей леди Малфой миновать высокие двустворчатые двери, в зале смолкли все разговоры, трусливо отступив перед напряженной звенящей тишиной. Школьники и профессора, словно забыв о пище и хлебе насущном, дружно повернулись в сторону стройного женского силуэта, выступившего из тени под свет парящих свечей. Морозная аура женщины ощутимо давила на присутствующих, заставляя их ежиться от холода, будто где-то за окном пролетал приблудившийся со скобана дементор. Оторвав седалище от трона подобного кресла, Дамблдор сделал попытку выйти навстречу гостье, но наткнувшись на тяжелый взгляд, приправленный доброй порцией неприязни и брезгливости, будто женщина разглядела перед собой мерзкого таракана, проглотил все заготовленные слова и остался неуклюже топтаться на месте. Судьба уберегла заместителя директора от участи быть опростоволосившимся лишь потому, что директор дал ему небольшую фору собраться и взять чувство в кулак, иначе и его бы раздавило ледяным штормом презрения и отвращения. Сглотнув, с ней остался сидеть на месте, наблюдая, как ненавистный русский выскочка покидает стол и в полной тишине приветствует мисс Блёк, куртуазно прикладываясь к холодной ручке посетительницы. О чем-то перекинувшись парой фраз под пассивным звуковым барьером, парочка подошла ей директрисе Шармбатона, ни с того, ни с чего решившей почтить своим присутствием завтрак в принимающей школе. Не иначе директриса была в курсе грядущего спектакля, сейчас получая наслаждение от бессловесного унижения белобородого коллеги. Поприветствовав профессорский состав, нарцисса обратилась к мадам Максим с просьбой выделить ей на час в карете приватный кабинет, защищенный соответствующими чарами. Из надежных источников нарцисса знает, что у французской делегации есть такой. Все попытки Дамблдора вставить ход слова, что Хогвартс тоже не лыком шитый в замке защищенных апартаментов на порядке больше, просто игнорировали и пропускались мимо ушей. Нарцисса одним видом показывала, что старик не заслуживает у нее ни капли доверия в отличие от тех же французов, что наотмашь била по и так подмоченной репутации английской школы. Раскланившись с нарциссой, я отправился за Драко, который сидел под своеобразным домашним арестом. На выходе из зала до меня донеслась фраза, произнесенная холодным тоном, что наследник Малфой покидает школу и переводится на домашнее обучение, а кабинет нужен для обсуждения мелких нюансов с лордом Айздриком и принятия решения о краткой судьбе отпрыска почившего Люциуса Малфоя. Да, какие таланты и способности, одно искусство подавлять присутствующих своей аурой чего стоит. Папаша прибитого мною павлина недаром оговорил десятком пунктов в брачном контракте с условиями магического ограничения невестки, помимо прочего сократив ее участие в воспитании внука до минимума. Абраксас Малфой как в воду глядел, иначе бы нарцисса давным-давно морально задавила Люциуса, запихав того под каблук. Думаю, в этом случае из Драко могло бы вырасти что-нибудь путное, а не наблюдаемое всеми жалкое подобие аристократа. Все-таки Люциус любил сына, закрывая глаза на все его недостатки, в слепой любви лепя из потомка свое кривое отражение. Нарцисса тоже любила сына, любовь отлученная от воспитания женщины выражалась в кружавчиках и прочих милых дамскому сердцу детских аксессуаров, надетых на наследника во время выхода в свет, когда Нарси и Люциус талантливо демонстрировали на публику крепкую ячейку общества. Вот и выросло то, что выросло. Это только после развода и разрыва брачного контракта всплыла вся неприглядная правда, а до этого женщине, по сути, приходилось томиться в тюрьме из жестких рамок ограничений, установленных Люциусом. Вальпурга бы собственноручно закопала Друэллу, мать Беллы, Нарсианди, зная она подробности брачного контракта, ведь именно Друэлла подбила мужа подписать бумаги. От страшной смерти родственницу спасло лишь то, что она почила ранее. «Малфой, просыпайся», — пихнул я носком туфли по торчащей из-под одеяла голой пятки. «Отвали, гляди-ка, как мы осмелели за ночь, весь страх растеряли». Пятка втянулась вовнутрь. «Ты мне не отец, нарываешься, Малфой, и что ты мне сделаешь?» Донеслось из-под одеяла. Резкий взмах палочкой наискосок сверху слева направо и гортанный выдох. «Харт», заклинание имело английские корни от слова «боль» и призвано оно, «вы будете смеяться, причинять боль». до принятия статуса активно использовалась палачами из магического королевского корпуса. Не Круциатус, конечно, так, имеется легкое общее сродство, но мало никому не покажется, особенно если хлестануть им от души. Или вы сомневаетесь в моей душевности? А-а-а, крик боли захлебнулся под наложенным силенце. Повторить, склонился я над скатившимся с кровати на пол дрожащим телом. Бешеный взгляд и молчание в ответ. Харт, у-у-у, вращая глазами, замычал Малфой. Указатель спеси на лбу блондина сразу съехал на нулевую отметку. Ох, силенце же. Я картинно приложил тыльную сторону ладони ко лбу. Извини, извини, я такой забывчивый. А я тебя один раз приложил или два. Запомни, мальчик, я сейчас тебе и вместо отца родного, и вместо мамы, и вместо крестного. Пороть тебя, сынок, и пороть, чтобы через 10 минут был в гостиной. Понял. Малфой быстро-быстро закивал. Ладно, лирику в сторону, Финити. Понял, добавил блондин вербально. Вот и молодец, иногда ты у меня такой понятливый, от умиленного голоса и от руки, которой я вознамерился отечески потрепать блондинистую прическу, Драко резко отпрянул в сторону, кивнув Крипбу и Гайлу, молчаливо наблюдавшим за показательной экзекуцией. Я вышел в гостиную. С утренним моционом и переодеванием мотивированный мной Малфой справился за 9 минут 40 секунд. Обычно у низвергнутого принца на это уходило до получаса. Эх, гадина, не дал мне повеселиться. Видимо, он не горел желанием вновь ощутить на коже десятки жгущихся стрекательных щупалец медузы, бьющие по внутренностям электрические разряды. «Идем», — коротко бросил я, направившись на выход. «Неприлично заставлять леди ждать». Давно отбросив все нормы приличия, лениво развалившись в кресле, я, с маской вселенской скуки на лице, которая лишь казалась таковой, не слишком удачно прикрывая реальную скуку, овладевшую мной, прищурившись, наблюдал за мнущимся Малфоем. Вынужден заметить, что Драко неправильно расставил акценты, считая, что его мать, на язык так и просится, бывшая, главная в паре, противостоящая ему. Да, я не нашел причин отказать в настойчивой просьбе женщины самой наставить юного отпрыска на путь истины. Мисс Блек допустила единственную ошибку, она с самого начала была мягка с сыночком, теперь хлебает полной ложкой. Мать есть мать, и я ее прекрасно понимаю, как и невысказанную надежду, что сын поймет ошибочность выбора, вернувшись в строгие, но любящие руки, так сказать, в отличие от нарциссы. Я не страдал иллюзиями, истово проповедуя принцип, что одна голова хорошо, а три хуже. Вечером связался с Кощеем и Гермионой. Старик сходу озвучил свое видение и предложил выслать лопату-самокопку, как раз на 2 метра вглубь копает. Гермиона молчаливо поддержала идею древнего некроманта, но тот, почесав блестящую тыковку, вскоре признал, что по-хорошему, убийством стоит повременить, учитывая фактор нарциссы Блек. В любом случае есть приемлемый выход, который устроит все заинтересованные стороны. Драко надо законопатить куда-нибудь с глаз долой, и он даже знает куда, а мне, главное, не напортачить. Стратегия – не вмешиваться до определенного момента, а когда переговоры упрутся в баранье упрямство блондинки, тогда наступит мой выход. Как мы и предполагали, блондинка мялся, словно чопорная 50-летняя девственница, впервые угодившая в публичный дом. Скажу откровенно, быть бы этой целомудренной монашке, свято блюдущей целибат, давно придушенное только присутствие нарциссы останавливало меня от кардинальных мер наведения порядка. Может, блондинка и невинна, словно первая весенняя фиалка, но мозги нам она затрахала капитально, уж простите за грубость. Подозреваю, что сегодняшнее поведение Драко обеспечено нам не без помощи некоего сального лосого господина с носом-клювом. Ставлю золотой против медика, с ней таки сумел просочиться в гостиную факультета и тет-а-тет напел Дракусику много интересного, да папаша, к его чести, успел дать сыну много уроков на финансовом поприще. Зная, что гоблины никому не позволят качать деньги из главных сейфов рода, даже регенту, а в 17 наступит совершеннолетие, после чего владельцу денег станет плевать на всех с высокой колокольни, Малфойчик чувствовал себя несколько вольготно, поэтому гнулся, как неуступчивая девица. Мне, откровенно говоря, все его выборки были глубоко пофигу, но нарцисса, да, с ней все было непросто. Дракусик шестым чувством чувствовал это, вовсю пользуясь слабостью матери. В конце концов мне все это надоело, все эти хождения вокруг да около, тем более деньги, Сейфы и секреты рода Малфой мне были до фонаря, учитывая, что одно слово победителя в дуэли и гоблины, евреи магического мира, перекроют все транзакции, оставив драка на бабах. Посмотрим, как он протянет на подножном корму до совершеннолетия, либо прикопать его где-нибудь по-тихому. А что, тоже вариант. Соединив пальцы рук в замок, потянувшись всем телом и полуизогнув спину, будто просыпающийся кот, я вытянул руки вперед и громко хрустнул костяшками пальцев, синхронно вздрогнув. Бывшие мать и сын обратили внимание на возмутителя спокойствия, поправшего все нормы светской беседы и переговоров. «Мисс Блек, вам не кажется, что наш разговор теряет смысл?» Вернувшись в объятия кресла, обронил я. «Как вы могли убедиться на собственном опыте, наследник Малфой не понимает добрых слов и хорошего к нему отношения. Знаете, он напоминает мне собаку, кусающую руку, кормящую ее. Он с чего-то решил, что вас и меня интересуют финансовые активы семьи. Наследник, спешу убедить вас, что это совершенно не так, а также напомнить вам, что до 17 лет вы в полной моей власти. Хочу, казню, хочу милую. Учтите, насколько бы вы не были близки мисс Блек, но ваше нежелание видеть ее в роли регента развязывает мне руки и не оставляет иного выбора. Мисс Блек, вы уведомили, что драко Люциус Малфой переводится на домашнее обучение? Да, лорд Эйздрик, чуть порозовев щеками, нарцисса выпрямила спину, окинув драко холодным взглядом, в котором еще секунду назад что-то теплилось, но теперь вымерзла под январской стужей, отчего последний зябко передернулся и как-то весь подобрался. Видимо, мышка почувствовала, что кошке надоели игры. Слава всем богам, по сквозному зеркалу мы договорились разыграть сцену из доброго и злого полицейского, но кто сказал, что это будет сцена, а не реальная история?